Глава 36. Пембри и Бойл были людьми опытными. Их специально привезли из тюрьмы Браши Маунтин для охраны доктора Лектора. Это были спокойные и внимательные парни, которые полагали, что доктору Чилтону не стоит объяснять им их задачу. Они прибыли в Мемфис раньше Лектора и методично обследовали предназначенную для него клетку. Когда Лектора доставили в старое здание суда, они и его обыскали как следует. Медбрат произвел тщательный медицинский осмотр, включая исследование прямой кишки, причем смирительную рубашку с него при этом не снимали. Его одежду тоже внимательно проверили, пройдя детектором металла по всем швам. Бойл и Пембри сразу нашли с заключенным общий язык. Они разговаривали с ним тихо и вежливо, почти доверительно. «Доктор Лектор, мы с вами прекрасно поладим. Мы к вам будем относиться точно так же, как вы к нам». «Ведите себя как джентльмен и получите эскимо на палочке. Но мы вовсе не собираемся с вами цацкаться. Если станете кабениться, зубы пересчитаем. Тут для вас все условия создали, так что вам лучше не сволочиться, верно?» В ответ доктор Лектор почти дружески подмигнул им. Если бы он даже хотел им что-то ответить, то не смог бы. В рот ему была вставлена деревянная распорка, и медбрат, светя фонариком, как раз осматривал ему ротовую полость, проводя пальцем резиновые перчатки между деснами и щекой. Детектор запищал, когда им провели вдоль лица заключенного. «Что это?» – спросил медбрат. «Пломба», – ответил Пембри. «Опусти ему нижнюю губу. Вы коренными здорово успели поработать, так ведь, док?» «Сдается мне, его совсем сломали», – поделился своими наблюдениями Бойл, после того, как они с Пембри водворили, наконец, доктора Лектора в клетку. «С ним проблем не будет. Если, конечно, совсем не свихнется». Клетка была весьма прочной и надежной. Единственное, чего здесь не хватало, так это выдвижного подноса кормушки, чтобы передавать заключенному еду. Когда подошло время обеда, Чилтон, все еще в скверном настроении после визита Старлинг, устроил настоящий тарарам, заставив Бойла и Пембри обрядить стоящего спиной к решетке доктора Лектора в смирительную рубашку, надеть на него ножные путы. Чилтон при этом на всякий случай угрожал ему газовым баллончиком. И только после этого открыли двери и внесли в клетку поднос с едой. Чилтон и не подумал обращаться к Бойлу и Пембри по имени, хотя у обоих на груди были нашивки. Он неизменно обращался и к тому, и к другому одинаково. «Эй, вы там!» Надзиратели же, узнав, что Чилтон вовсе не врач, именовали его меж собой не иначе, как «Учила Мудила». Пембри попытался было объяснить Чилтону, что Старлинг к Лектору пустили не они, а сержант, дежуривший внизу. Но для разъяренного Чилтона это было одно и то же. Во время ужина Чилтон отсутствовал, и Бойл с Пембри при доброжелательном содействии доктора Лектора изобрели свой способ приносить поднос с едой в клетку. И все получилось отлично. «Вам сегодня не понадобится ваш смокинг, доктор», — сказал ему Пембри. «Я вас попрошу сесть на пол и откинуться на прутья решетки. Так, теперь отведите руки назад и просуньте их сквозь прутья, наружу. Вот так, прекрасно. Чуть нагнитесь вперед и выпрямите руки. И локти распрямите». Пембри защелкнул наручники на запястьях доктора, и теперь его руки торчали наружу, причем между ними проходил прут решетки, а поднять их вверх не давал поперечный брус. «Немного неудобно, конечно, я понимаю, но это ведь ненадолго, зато больше никаких проблем». Доктор Лектор сидел в очень неудобной позе. Он не мог не только подняться, но даже распрямиться или сесть на корточки. Ноги его были вытянуты вперед, и он даже при желании никого не мог ударить или пнуть. И только после того, как доктор Лектор был таким образом прикован к решетке, Пембри подошел к своему столу и взял из ящика ключ от клетки. Он сунул свою резиновую дубинку в кольцо на поясе, положил в карман газовый баллончик и вернулся к клетке. Открыл дверь и Бойл внес поднос. Когда дверь вновь оказалась заперта, Пембри сперва отнес ключ от нее обратно в ящик стола и лишь потом снял с заключенного наручники. Он ни разу не подошел к решетке с ключом, пока доктор был без наручников. «Ну вот, видите, как все просто, правда?» – спросил Пембри. «Да, вы неплохо придумали. Даже удобно». «Спасибо», – ответил доктор Лектор. «Знаете, я уже начинаю привыкать. Пытаюсь, во всяком случае». «Да и мы тоже, старина», – ответил Пембри. Доктор Лектор ел, не переставая что-то писать и рисовать мягким фломастером в своем блокноте. Потом он вынул кассету из маленького диктофона, прикованного цепочкой к ножке стола, перевернул ее и вставил обратно. Из динамика полились звуки вариаций на темы Гольдберга в исполнении Гленна Гульда. Прекрасная музыка, живущая вне клятв и обещаний, вне времени, заполнила всю ярко освещенную клетку и ту часть комнаты, где сидели надзиратели. Теперь время для доктора замедлило свой ход и расслоилось на мгновение, как это всегда бывает, когда человек переходит к решительным действиям. Музыка, не потеряв темпа, тоже распалась на отдельные ноты. И серебряные баховские стаккато, разлетевшись, блестели на прутьях решетки. Доктор Лектор с отсутствующим выражением лица встал с места и чуть помедлил, наблюдая, как бумажная салфетка спланировала с его колена на пол. Салфетка довольно долго крутилась в воздухе. Зацепилась за ножку стола, проплыла на одну сторону, приостановилась, поплыла в другую, перевернулась и, наконец, легла на стальной пол. Он не сделал ни малейшего усилия, чтобы поднять ее. Прошелся по клетке, зашел за бумажную ширму и сел на крышку унитаза. Это было единственное место, где он был наедине с собой. Слушая музыку, он облокотился о раковину, положил голову на руку и полуприкрыл глаза. Вариации на тему Гольдберга интересовали его со структурной точки зрения. Вот снова эта каденция. Повторяется тема сарабанды. Басовые все громче и громче. Он покачивал головой в такт музыки, а язык его между тем тщательно обследовал зубы. Сначала верхнюю челюсть, потом нижнюю. Это было длительное и весьма интересное обследование. Как прогулка в Альпах. Сначала вверх до самой вершины, потом обратно к подножию. Затем язык принялся обследовать десны. Он медленно двигался во рту, словно изучая пространство между деснами и щекой. Некоторые делают так в глубоком раздумье. Десны были прохладнее языка. И пространство между щекой и верхней десной тоже было прохладным. Язык нащупал здесь маленький кусочек металлической трубки и замер. Сквозь музыку до него донесся звук захлопнувшейся двери лифта, а затем вой заработавшего электромотора. Он успел прослушать еще несколько тактов музыки, потом дверь лифта отворилась, и незнакомый голос произнес: «Мне надо забрать поднос». Доктор Лектор услышал, как тот из надзирателей, что был поменьше ростом, его, кажется, звали Пембри, приблизился к решетке. Сквозь щель в ширме доктор видел его. «Доктор Лектор, выходите и садитесь на пол, спиной к прутьям, как в прошлый раз». «Если вы не возражаете, Пембри, я хотел бы закончить свои дела. Боюсь, этот переезд отрицательно сказался на моем пищеварении». Ему потребовалось очень много времени, чтобы произнести все эти слова. «Хорошо». Пембри повернулся к лифту и добавил погромче: «Я позвоню вниз, когда поднос освободится». «А можно глянуть на него?» – спросил посыльный. «Я же сказал, я позвоню». Снова стукнула дверь лифта. И снова в комнате осталась только музыка. Доктор Лектор извлек изо рта кусочек трубки и вытер его туалетной бумагой. Ладони были сухими, пальцы не дрожали. За годы заключения доктор Лектор, человек, интересующийся буквально всем, научился многим тюремным хитростям. После того, как он напал на медсестру в балтиморской психушке, строжайший режим его содержания был нарушен только дважды. Причем оба раза это случилось, когда у Барни был выходной. В первый раз посетивший его психиатр дал ему шариковую ручку и забыл о ней. Он еще не успел покинуть палату, а доктор Лектор уже сломал пластиковый корпус ручки и утопил обломки в унитазе. Металлический стержень с пастой тут же был надежно спрятан в шов матраса на кровати. Единственным острым предметом в его палате оказался заусенец стального болта, крепящего кровать к стене. Но ему и этого было вполне достаточно. За 2 месяца упорного труда доктор Лектор сумел процарапать на стержне со стороны открытого конца 2 параллельные насечки в 0,5 сантиметра длиной. Затем он отломил большую часть стержня и спустил ее в унитаз, оставив себе меньшую, 3 сантиметра длиной. Мозоли от этой работы на его пальцах Барни не заметил. Еще 1/2 года спустя санитар забыл снять толстую стальную скрепку с пачки документов, которую прислал доктору его адвокат. 2-сантиметровый кусочек этой скрепки был отломан и вложен в кусочек стержня шариковой ручки, а остальное тоже отправилось в унитаз. Маленький гладкий кусок стержня было легко спрятать в любом шве, за щекой или в анальном отверстии. И вот теперь, сидя за бумажной ширмой, доктор Лектор постукивал трубочкой по ногтю большого пальца, стараясь достать оттуда обломок скрепки. Наконец, это ему удалось. Этот кусочек проволоки и должен был послужить ему орудием побега, но придать ему нужную форму было довольно трудно. Доктор наполовину засунул проволоку в трубку и принялся сгибать оставшийся снаружи кусок, используя трубку как рычаг. Он действовал с огромной осторожностью, опасаясь сломать тонкий металл. Проволока постепенно поддавалась нажиму его сильных пальцев и, наконец, согнулась под прямым углом. Теперь у него был ключ от наручников. Доктор Лектор вытянул руки назад и 15 раз переложил ключ из одной руки в другую. Потом засунул его обратно за щеку, вымыл руки и тщательно вытер их. Затем, действуя одним языком, спрятал ключ между пальцами правой руки, зная, что Пембри будет глазеть на его необычную левую, когда он снова вытянет ее назад сквозь решетку. «Я готов, Пембри, а вы?» – произнес он, покончив с этими манипуляциями. Он вышел из-за ширмы и сел на полу решетки, вытянув руки назад и просунув их сквозь прутья. «Извините, что заставил вас ждать». 5 слов прозвучали длинной речью, и это ощущение усилилось музыкой. Он слышал, как Пембри двигается за его спиной. Вот он взял его за запястье и ощупал их, желая убедиться, что доктор не смазал их мылом. Сначала одну руку, потом другую. Надел и защелкнул на них наручники. Пошел к своему столу за ключом от клетки. Доктор Лектор слышал, как звякнули ключи, когда Пембри взял их из ящика стола. Вот он уже идет назад, к решетке, словно раздвигая с собой звуки фортепиано, наполняющие комнату. На сей раз его сопровождает Бойл. Доктор Лектор буквально чувствовал, как они пробивают проход в звучащей музыке. Пембри еще раз проверил наручники. Доктор ощущал его дыхание у себя на затылке. Затем Пембри открыл замок и распахнул дверь клетки. Бойл вошел внутрь. Доктор Лектор повернул голову, и все предметы в клетке проплыли перед его взором. Причем ему показалось, очень медленно проплыли, так что он смог разглядеть каждый до мельчайших подробностей. Бойла, собирающего на поднос остатки ужина и грязную посуду, и недовольно что-то бурчащего себе под нос. Магнитофон с вращающимися катушками и кассеты. Салфетку на полу возле привинченной ножки стола. Боковым зрением доктор Лектор видел колено Пембри за прутьями решетки и конец резиновой дубинки, висевшей у него на поясе. Пембри стоял у входа в клетку, держась за дверь. Доктор нащупал пальцами замочную скважину на левом наручнике, вставил в нее ключ и повернул его. Наручник открылся. Он почувствовал это. Он взял теперь ключ в левую руку, ощупал второй наручник, вставил ключ в замок и тоже открыл его. Бойл наклонился, чтобы поднять с пола салфетку, и в этот момент молниеносно, как клацающая пасть крокодила, наручник защелкнулся на запястье Бойла. И пока тот поворачивал голову, второй наручник уже был на привинченной к полу ножке стола, а доктор уже метнулся к двери. Пембри как раз пытался войти внутрь клетки. Лектор ударил в дверь плечом, и ее стальные прутья врезались надзирателю в лицо. Пембри хотел было достать газовый баллончик, но прутья двери прижали его руку к телу, почти сплющив ее. Лектор ухватился за конец свисавшей с пояса Пембри дубинки и резко дернул вверх, одновременно ударив его локтем в горло. И тут же впился зубами ему в лицо. Пембри попытался оттолкнуть доктора, но тот буквально повис на надзирателе, вцепившись зубами в его нос и верхнюю губу. Он даже головой помотал, как такса, схватившая крысу, и сорвал дубинку с пояса Пембри. А в камере Бойл, сидя на полу, прикованный к ножке стола, вопил не своим голосом, судорожно пытаясь найти в карманах ключ от наручников. Наконец нашел, уронил, подобрал с полу. Лектор ударил Пембри дубинкой сперва в живот, потом в горло, и тот упал на колени. Бойл вставил ключ в замок наручников, но Лектор уже повернулся к нему. Бойл опять завопил, но сразу же замолк. Доктор пустил ему в лицо струю из газового баллончика и дважды ударил дубинкой по его протянутой вперед руке. Бойл еще пытался укрыться под столом, но ослепленный струей газа пополз совсем не туда, и доктору не составило никакого труда прикончить его несколькими точно рассчитанными ударами дубинки. Пембри удалось сесть, из глаз его текли слезы. Доктор взглянул на него и усмехнулся окровавленным ртом. «Я готов, Пембри, а вы?» – сказал он. Дубинка снова поднялась и, описав дугу, опустилась на затылок Пембри. Надзиратель вытянулся на полу, как оглушенная рыба. Пульс доктора Лектора теперь немного частил, больше сотни в минуту, но быстро вернулся к норме. Доктор выключил музыку и прислушался. Он подошел к лестнице и снова прислушался. Потом вывернул карманы Пембри, нашел ключи от стола и открыл все ящики. В нижнем он обнаружил табельное оружие Бойла и Пембри, 2 револьвера 38-го калибра. А в кармане Бойла он обнаружил то, что ему было нужнее всего – складной нож.